Глава 19. Красная зона. Иносенс номер 13. Перенос в красную зону завершен. Будь чист в своих помыслах, искореняя скверну везде, где столкнешься с ее порождением. Иносенс номер 13. Вступая в красную зону, ты встаешь на истинный путь очищения. В этой зоне находятся более сильные демонические порождения, а значит и высшая ответственность. Потеря искры Творца при гибели увеличена в 12,5 раз. При смерти теряется 2% всех воспоминаний. Иммунитет, врожденная способность, чистая душа. Выпадение осколков души из убитых тварей уменьшено в 5 раз. Выпадение осколков души из убитых Реус увеличено вдвое. При встрече с воинами его необходимо проявлять покорность и смирение. При встрече с высшими демонами и слугами взывать к Творцу, ибо не место владыка Мада их приспешников чистилища. Иносенс номер 13. Ты достойно показал себя, а значит не нуждаешься в духе помощники. Ребелус Центурио выполнил свое предназначение и освобожден от долга. Иносенс номер 13. Дух помощник заменен на древнего ворона Окулюс Эт Вотсом. Управление древним вороном интуитивное. Иносенс номер 13. Открыт доступ к талантам класса Аскет, ранг 1. Доступны следующие таланты. Первое. Укрепление тела. Жертва – 1 единица таланта или 100 сил веры его. Второе. Сияние разума. Жертва – 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Третье. Величие духа. Жертва – 2 единицы таланта или 200 сил веры его. Доступна единица таланта – 0. Доступна привязка крови второй обычной вещи. Иносенс номер 13. У тебя открыт доступ в профицейбат информаторий на 2 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Наконец, алые надписи закончились, и мне удалось осмотреться. Я стоял посреди песчаной равнины. Небо клубилось малиново-алыми облаками, отчего и песок, и сам воздух казались красноватого оттенка. Местами виднелись черные, словно обгоревшие кустарники, и такой пейзаж тянулся до самого горизонта. Из плюсов я заметил лишь отсутствие приевшейся жары и само восприятие окружающего пространства. Здесь было явно светлее, чем в серой зоне. Что за таланты и как их добывать? «Жрать!» Скрипучий, каркающий голос раздался над головой, выводя из раздумий. В моё истерзанное дроби плечо впились острые когти ворона. «Древний хочет жрать, хозяин!» «Сука ты, а не птица!» Прошипел я сквозь зубы, сгоняя пернатого с плеча. И освобождаюсь от лямок рюкзака. Лучше бы Центуриона оставили. И Василий пропал куда-то. Я еще раз огляделся и не обнаружил никакой угрозы, кроме голодного ворона, который хоть и утих малость, но еду продолжал клянчить. И вот как им управлять? Мысленными командами? Я пожелал, чтобы птица взлетела. И, о чудо, пернатый подчинился, тут же захлопав крыльями. Правда, поднялся невысоко, на пару метров, чтобы нагло мне сообщить. «Древний хочет жрать! Дай жрать!» Питаться жареным мясом, как и копченой нарезкой, птица отказался, обозвав меня глупым хозяином. А вот несколько ломтиков солонины склевал в лед. «Древний сыт! Древний хочет пить, хозяин!» «Слушай, мы с тобой поладим». Я, поддавшись интуиции, плеснул на ладонь немного воды и протянул пернатому. Тот довольно ловко пристроил свой клюв к руке поилки, забрав сюда капли, а затем прокаркал. «Древний ждет приказов, хозяин!» «Точно, поладим». Я поднялся на ноги и забросил рюкзак на спину. Затем поправил рукоять меча, торчащего из-за правого плеча, подхватил уставшую родную вертикалку и, приказав ворону следовать за мной, зашагал вперед. Сейчас неважно, в какую сторону двигаться, главное не стоять на месте. Хитрый птиц не пожелал лететь вперед, выполняя роль дозорного, а в наглую попытался усесться на плечо. Пришлось отдать несколько мысленных команд, чтобы пернатый взлетел повыше и стал вести разведку, каждые 5 минут докладывая обстановку. 4 часа по песчаной равнине, 4 часа однообразия, изредка нарушаемого засохшими, почерневшими деревьями. От этой монотонности я чуть не пропустил оазис, обнаружив его благодаря плохонькому биноклю. Как всегда, разрушенные строения и явно давно заброшенные. Но нереально жить среди развалин, где самый уцелевший участок стены не превышает и 1,5 метра в высоту. И все же я сначала направил к оазису ворона, чтобы он исследовал все тщательно. И, как выяснилось, поступил верно. «Хозяин, древний видел мясо. Опасное мясо. с зубами. Сколько? Проклятие, вот как уточнить, кого птица увидел и в каком количестве? Мало мяса, всего лишь два. Неожиданно древний проявил способности к счету. Опасное, может прыгнуть. Остановившись, я стал готовиться к бою. Во-первых, решился наконец привязать к себе вертикалку, слегка надрезал мизинец лезвие меча и дождался, когда пару алых капель упадет на ружье. Тут же перед глазами появилась алая надпись. Иносенс номер 13. Ты привязал к себе второй предмет. Огнестрел двухзвездочный. Довод. Прогресс первой сферы огнестрела двухзвездочного. Довод. 0 из 200. Да как так? Я же из этого ружья кучу народа положил. И еще больше тварей. Вой, раздавшийся от развалин, прервал мои размышления. Демонические гончие. Только эти твари могли так выть. Сразу вспомнилась моя первая ночь в чистилище. Черт, целая вечность прошла с того времени. Две здоровенные гончие выметнулись из оазиса с двух сторон и тут же рванули в моем направлении с огромной скоростью. Твою мать, как стрелять в этих гончих? Придется сосредоточиться на одной, а вторую встречать мечом, если успею достать. Бабах! Первый с картечью, второй пулевой. У твари не было шансов, как и у меня, достать меч. Успел лишь ухватить рукоять и использовать ауру пламени, да шагнуть в сторону. Если бы не ворон, меня бы ничего не спасло. Храбрый птиц коршуном бросился на гончую, и зверюга промахнулась, задев меня лишь боком. Этого хватило, чтобы сбить меня с ног, но и тварь покатилась кубарем, визжа от боли. Еще бы, влететь на полной скорости в бушующее пламя. Тут любой завизжит. Вы когда-нибудь пробовали ударить мечом, да что там мечом, палкой, бешеную собаку? Я попал в гончую лишь с третьего замаха. Столь сильно она металась по песку. Еще бы. За время действия ауры шкура твари выгорела, как и часть кожи, а обширные раны пузырились кипящей кровью. Думал, что привык ко всему, но от такого зрелища желудок скрутило так, что даже в глазах потемнело. Избавившись от завтрака, я осмотрелся мутным взглядом, отыскивая пернатого. «Древний, ты где?» «Хозяин, это плохое мясо», раздалось от застреленной твари. Птиц спокойно сидела у морды убитого зверя и в данный момент пытался выклевать гончий глаз. «Древний не будет такое есть, слишком жесткое». «Спасибо, пернатый, спас меня». «Хозяин кормит, древний помогает». «Черт, не поспоришь. Вот только как ворону удалось миновать пасти зверюги?» «Вода холодная, даже зубы ломит, и невероятно вкусная». Напившись, я накормил питомца, а уже после, заставив пернатого облететь окрестности в поисках возможной угрозы, сам сел перекусить. Перед лицом по-прежнему стояла пузырящаяся плоть умирающей твари, ее визг, переходящий на хрип, и затянувшаяся агония. Черт, да с какого хрена эти звери считаются демоническими? Им так же больно, они также испытывают голод. Они же не просто пытаются выжить в этом аду. Так кто решил, что они несут скверну? А ведь у меня есть возможность спросить об этом у тех, кто послал меня в эту дуру. И время подходящее, рядом нет никакой опасности. Обдумав, какие вопросы меня интересуют больше всего, я составил краткий список, и лишь после этого мысленно пожелал попасть в информаторий. Иносенс номер 13. Ты пожелал воспользоваться доступом в профиции БАД информаторий на 2 минуты. На это время ты находишься под защитой его. И вновь небольшая келья, деревянные табуреты, стол, на последнем светящийся шар. Я еще садился, когда мои руки коснулись шара, а сам уже озвучивал первый вопрос. «Кто создал чистилище?» Мгновение ожидания, и в голове зазвучал приятный женский голос. «Чистилище, как и другие миры проекта Ренасценция Литерарум, создал Творец». «Кто такой этот Творец?» «Создатель всего сущего». «Хрена добьешь нормального ответа. Какие возможности дает мне питомец Древний Ворон?» «Защита. При угрозе жизни хозяина способен пожертвовать своей. Возрождается вместе с хозяином. Разведка. Хозяин может видеть глазами питомца на расстоянии до 10 метров. Сфера четырехзвездная. Ясновидение. Хозяин может слышать ушами питомца на расстоянии до 10 метров. Сфера четырехзвездная. Яснослышание. Внимание, на сенсу номер 13. Если частота твоей души опустится ниже 51%, питомец Окулус Этвотсом будет изъят». «Куда я попаду после чистилища?» «Для получения данной информации необходимо сформировать ядро души и пройти испытание. 2 минуты истекли, на сенсу номер 13. Продолжай уничтожать скверну везде, где встретишь, и Творец наградит тебя». Миг, и меня перенесло обратно в оазис. В рот йодом мазанный. Нахрена спрашивается предлагать липовый доступ к информации? Иллюзия свободы? Выбора? К черту такую свободу. Лучше бы сил веры его побольше отсыпали. Я поднял глаза к небу. Все те же алые облака, из которых, казалось, вот-вот обрушится кровавый дождь или еще что похуже. Мысленно приказал ворону возвращаться с докладом. Хотелось как можно скорее покинуть руины. Здесь было слишком опасно оставаться. Уж лучше на открытой местности отбиваться от противника, чем каждый миг ожидать подлого удара из-за груды камней или куска стены. Бросил взгляд на наручный хронометр, затрофейный в торговом центре, как и много других полезных вещей. Аура пламени уже доступна, можно идти. Первым делом, удалившись от оазиса, испробовал ясновидение. А потом долго матерился, потому что оказался не готов к такому. Зато понял, нужно найти безопасное место и хорошенько потренироваться. «Вижу мясо, хозяин!» Птиц, периодически посылаемый мною вперед, наконец-то вернулся с информацией. «Похоже на вкусное мясо. Древний будет есть его». «Количество мяса запомнил?» «Два мяса. Одно опасное, злое, второе похоже на хозяина, и оно убегает от первого. Первое точно вкусное, второе похоже на хозяина. Нельзя есть». «Чёрт, неужели человек? Или это неандерт убегает от какой-нибудь твари покрупнее?» «Не, бред. Эти обезьяны кого хочешь заломают. У них силы немерены. Точно один из заключенных. Я оказался прав. Через несколько минут на пределе моего зрения появилась маленькая точка, с каждой секунды увеличивающаяся. Скоро я уже стал различать убегающего и преследователя. Невысокий худощавый человек убегал от здоровенного зубастого ящера. Разглядев преследователя, я заменил в ружье патрон с картечью на пулевой. Такую зверюгу нужно бить наверняка. Увидев меня, человек закричал, размахивая руками, и от его крика у меня в голове что-то заворочилось. Было нечто неправильное в этом заключенном, только я не мог понять, что. «Беги, придурок! У него броня! Поле не берут!» Крики неизвестного наконец оформились в нормальную речь. «Броня, говоришь? Что-то я не увидел у беглеца огнестрельного оружия. О каких пулях он говорит? Посмотрим, как эта броня справится с останавливающим действием 30 грамм свинца». «На меня беги! Немного в сторону!» — крикнул я в ответ убегающему и приготовился к стрельбе. Когда между мной и бегущей парочкой оставалось 100 метров, удалось считать монстра. Бронезавр в стадии формирования третьей сферы. Было видно, что человек устал. Дыхание хриплое, ноги заплетаются. Еще 1 километр продержится, а потом упадет без сил. Так что при любом раскладе я смогу удрать, если все пойдет наперекосяк. «Поберегись!» — предупредил я на всякий случай заключенного, информацию по которому не видел. Или в стадии формирования ядра, или имеет способность, скрывающую инфу от посторонних глаз. «Беги, идиот!» Человек пробегал в 100 метров справа от меня, когда я прицелился в семенящую следом зверюгу и выжил спусковой крючок. Бах! Почти 30 грамм свинца ударили между широко посаженных глаз твари. Зверюга сбилась с шага, ее повело в левую от меня сторону, отчего передняя правая лапа подвернулась, и ящер зарылся мордой в песок, от души хапнув того своей пастью. Я тут же сместился влево, выцеливая бронезавра. Тот, пропахав 1,5 метра, замер, не подавая признаков жизни. Ну уж нет, знаем мы эти хитрости. Бах! Гигантская ящерица замолотила хвостом по песку, попыталась рвануться вперед, но этим все и закончилось. Еще с минуты тело твари сотрясали конвульсии, после чего она затихла. К тому времени я уже перезарядился и старался держать под контролем не только демоническую тварь, но и беглеца, который держал в руке пистолет, наведенный на меня. «Парень, остынь, я же помог тебе, а ты в меня стволом тычешь». Я специально не наводил оружие на придурка, оказавшегося неблагодарной сволочью. «Не хочешь общаться, разойдемся миром, договорились?» «Парень?» В голосе незнакомца послышалась усмешка. «Ты новичок, что ли, из серой зоны? Своих ищешь?» И тут до меня дошло. Передо мной не мужик, девушка или женщина, просто лицо, иссечённое шрамами, короткие волосы. Правила серой зоны, я и подумать не мог. И вот что теперь делать? «Чё, дошло, придурок?» В голосе незнакомки послышалась злость, граничащая с отчаянием. «Что делать теперь будешь?» «Проклятие, она точно в стадии формирования ядра. Желание влить 5 сил веры его в распознавание тут же отпало. Сначала вырежу себе мясо из вон той зверюги, а затем двинусь дальше. До темноты хочу добраться до оазиса». «Темноты?» Незнакомка зло рассмеялась. Ты точно новичок. В красной зоне не бывает ночи. А если станет темно, значит, скоро пойдет кровавый дождь. Так я могу идти? Если не хочешь разжиться вкусным мясом или рассказать новичку о местных особенностях, то иди. Нет, ты точно придурок. Рассказать придумал тоже. Незнакомка еще что-то говорила, но я уже не слушал, прикидывая, откуда вырезать кусок повкуснее. Лишь краем глаза следил за действиями заключенной. Спустя несколько минут издали все же донеслось. «Спасибо!» «Ага», — хмыкнул я в ответ. «Древний, хорош прятаться, вылезай, кормить тебя буду». «Эта самка пахла ненавистью и страхом», — доложил птиц, выбравшись из-за небольшого кустарника. Пернатый просто слился с черными ветвями, став невидимым. «Хозяин, дай мясо! Это вкусное мясо, я знаю!» Спустя 10 минут я быстрым шагом удалялся от места встречи с так и оставшейся незнакомой заключенной. Что ж, не получив на свои вопросы ни одного прямого ответа, я все же приобрел массу полезной информации. Жаль, не узнал у незнакомки со шрамом, есть ли поблизости оазисы, и что они из себя представляют. А вообще следует вести себя осторожней, что-то я расслабился. Ни у одного меня имеется ружье, да и способностями здесь обладают все, в том числе и большинство демонических тварей. Вон, ворон всего лишь притаился за кустом, но я его уже не заметил. А если кто-то владеет мимикрией или невидимостью? Древний, если заметишь что-то подозрительное, тут же сообщай мне. И нечего прохлаждаться. Лети на разведку. Жрать хочу! Отступление 7. Огромный детина, росту которого позавидовали бы самые высокие неандерты, неспешно двигался вперед, сканируя горизонт тяжелым взглядом. Проклятый чистый, спутал ему все планы. Сначала из-за своей упертости этот идиот заставил побегать половину людей босса, отвлекая от действительно важных вещей. Затем прилюдно унизил его, отобрав жизнь. И вот сейчас, когда он в прошлом преуспевающий бизнесмен, а в еще более далеком прошлом вор и убийца, решился перейти в красную зону, все окончательно пошло наперекосяк. Его шестерок забросило хрен знает куда, оставив босса в одиночестве. А он не привык быть один. «Ничего, я доберусь до тебя, щенок, и посажу на цепь, как паршивого пса». Из груди великана вырвалось рычание, заставившее стаю из трех гончих сменить направление движения. Твари почувствовали в этом рычании силу чужого вожака и решили отступить.